Курмчий отправился на торг подыскать оптового покупателя. Фрол занялся приготовлением нехитрого ужина. У него были к этому неплохие способности. Я же лениво лежал под навесом на носу судна, размышляя о своем будущем. Вот удастся Курмчему найти купца. Продадим оптом весь товар. А что дальше? Фрол и Кормчий могут вернуться в Муром. У них там дома и семьи, в конце концов, родная земля. Они же привезут семьям купцов выручку от товаров и горестную весть о гибели мужей и отцов. А что мне делать в Муроме? Не остаться ли мне в Москве? Ищут ли меня кромешники или уже забыли? Может быть, получить свою зарплату после продажи товара и перебраться в другой город? Чем плох Новгород или Тверь? Нет-нет, Новгород отпадает. Там в прошлом году полютовал Иван Грозный с Малютой Скуратовым, значительно уменьшив население казнями. Город сейчас разорен и не скоро еще оправится. Пожалуй, лучше в Тверь. А чем плох Псков? Я начал вспоминать все, что помнил об этих городах. Взвешивал все, от количества жителей до торгового оборота. Ведь если торговля бойкая, город богат, жителей мало, как в Муроме, мне не прокормиться. Я должен был работать для заработка и для того, чтобы не утрачивать навыки, а может быть, даже и отшлифовывать их. В итоге я решил — Псков. Расположен он поближе к границе. Иностранцы часто бывают, торговля бойкая. Да и не переселял Иван Грозный бояр, как в Твери. Пустил маленько крови Пскову, не без этого, но не так, как вольному великому Новгороду. Вот уж кому досталось, так это Новгороду, причем фактически без повода, по подложной грамоте. Государь обвинил новгородцев в измене. Остальное уже известно. Скоро и тяжела на расправу длань царева, и месть царя ужасна. Курмчий явился, когда уже стемнело, довольный и слегка пьяный. Удалось купца найти богатого. Завтра с утречка придет на корабль, товар осмотрит, оценит. Коли по нраву придется, все оптом искупит. Хвастался Курмчий. Ну, слава богу, от души отлегло. А то ведь не бросишь судно с ценным грузом. Сидишь, охраняя, как пес на привязи. Мы с Фролом спали по очереди, сторожа судно. Кормчему дали выспаться, ему завтра вести дела с купцом, свежую голову иметь надо. Я ведь даже приблизительно не знаю, сколько стоит медный кумган. Или маленький горшочек с ароматным маслом. А ведь были и другие товары, скажем, пряности и специи. Утром встали рано, сварили из запасов гречневую кашу с мясом, развели сыто. Кормчий припасов не жалел. Деньги будут не сегодня, так завтра, тогда же и в обратную дорогу. А учитывая, что из всей команды нас осталось только трое, еды было с лихвой. Купец заявился на тарантасе, с ним, судя по одежде, приказчик. Оба спустились в трюм, сопровождаемые кормчим. Купец оценивал качество товара, прикидывал цену, а приказчик записывал все на вощеную дощечку для дальнейшего подсчета. На дальний колокольный звон я вначале и внимания не обратил. Но тут вдруг и насторожился Фрол. Чего это они звонят? Служба уже закончилась, не случилось ли чего? Нежели случилось, узнаем скоро. Чего брать в голову постороннее? Наша забота, чтобы купец товар купил, да разойтись. Но начали звонить колокола других церквей. Вдали показался дым. Все-таки что-то случилось. Не пожар ли? Тогда колокольным звоном подают тревогу, и жители бегут со своими ведрами тушить пожар. Города, села и деревни почти сплошь из деревянных домов. Пристройки и конюшни тоже, как и заборы. Не смогут потушить пожар. Перекинется огонь на соседские постройки. Беда! Весь город может выгореть. Через час купец с приказчиком вылезли из трюма и уселись на корме считать стоимость товара. В это время по набережной, вдоль которой стояли суда у причалов, проскакал всадник. Во все горло он кричал: «Татары на Москву напали, город жгут! Войска и государя в Москве нет, спасайся, кто может!» Тут меня как обухом по голове ударили. Ну, конечно же, как я мог забыть историю? Воспользовавшись тем, что Иван Грозный с войском ведет войну с Ливонией, крымские татары нарушили договор и напали на столицу. Не помнил ведь я, что столица, подожженная татарами, выгорит вся. Погибнет множество жителей и много татар, занимавшихся в городе грабежом. Пожар в городе будет столь велик, что люди будут гибнуть от жара и от удушья.